Так давно, что никто и не помнит уже. По земле ходят громадные ящеры, а в реках вместо воды течет сладкое молоко. Светила застилают все небо. Всегда стоит теплая погода. Что такое зима, и не слыхивают? В воздухе пахнет цветами. Люди носят легкие одежды. У реки Сырт расположен белый город. Живут там могучие даркуты. Много их там, несколько тысяч. А почему они в тесном городе, а не в широкой степи, спросите вы? А потому, что город этот особый. Специально построен, чтобы даркуты привозили со степи жирное мясо и пушистые шкуры, а взамен яркие ткани и прочное оружие получали. А чтобы не разграбили город, туда даркутов со всех родов и поселили. Хорошо живет город, благодаря торговле процветает. Степные даркуты тоже рады, что в городе можно дешево купить все, что душе угодно. Не трогают белый город многочисленные враги и разбойники, потому как даркутов боятся. Ночами не спят, зубами скрежещут, все думают, как бы городом завладеть. Все, что для даркутов хорошо, их врагам плохо. Наконец придумали, что делать. Подзывают черных колдунов, насылают на белый город злые чары. И вот как это случилось. В ту пору живет в городе семья ткачей. Работают день и ночь, стараются. И растет у них сын малолетний, только недавно говорить научился. Ходит мальчик каждое утро на реку белого овцебыка поить. Купается в зеленой реке, на берегу лежит, отдыхает. И вот однажды приводит он белого овцебыка, а из воды огромный черный змей выползает. Побольше мамонта будет, наверное. Тело длинное, кольцами свернуто, кожа блестит, глазам больно, греется на жарком солнце. Это Убби, царь-змей. Мальчик пугается, да поздно. Замечает его Убби. Приближается, ползает вокруг кругами, красными глазами сверкает. Говорит: «Не бойся, малыш, я тебе вреда не причиню. Наоборот, помогу разбогатеть. Давай договоримся. Ты мне каждое утро чашу молока приноси, а я тебе золотую монету буду давать». И показывает кончик громадного хвоста, а на нем и вправду золотая монета лежит. «Что делать?» — соглашается бедный мальчик. «А куда деваться? Иначе убьет его змеиный царь вместе с белым овцебыком, утащит в реку». Надаивает пенистого молока, угощая черного змея. Напивается Убби и дает мальчику золотую монету. Возвращается мальчик домой. Все, как есть, родителям рассказывает. Удивляются взрослые чуду неслыханному. Наутро идут вместе с сыном на берег реки. А там Убби уже лежит. Чешуя драгоценными камнями покрыта. «Понравилось мне молоко вашего овцебыка», — говорит змей. «Пусть ваш сын каждое утро приходит, молоко приносит. Я сделаю вас самыми богатыми в белом городе». Соглашаются родители. С тех пор ни забот, ни горести не знают. Не работают, а денег прибавляется. Вскоре богачами становятся, первыми в городе. Завидуют их возвышению друзья и родственники. Доносят о подозрительных богачах Эльтеберу, главе белого города. Эльтебер велит схватить родителей мальчика. Приводит стража новоявленных богачей пред очами грозного повелителя. «Признавайтесь, откуда золото берете?» – спрашивает Эльтебер. «Крадете или силой добываете?» Молчат родители, не хотят говорить. Ну что же, с такими управителями всегда разговор короткий. Берут родителей мальчика и отводят подземный дом. А там руки-ноги жгут, хлыстами бьют, кровь пускают. Молчат родители день-другой, а на третий не выдерживают. И все о змеином царе рассказывают. Удивляется Эльтебер чудесам непостижимым. На следующее утро идет на берег реки Сырт, приказывает налить молока в чашу и оставить на берегу. Прячется и видит, Действительно, выползает громадный змей, молоко пьет и золотую монету оставляет. Гневается Эльтабер. «Это что же такое?» — говорит. «Если каждому бедняку за чашу молока золотую монету давать, скоро нищих не останется, все богатыми станут. Приказов ослушаются, власть с ног на голову перевернут. Не бывать в белом городе двум правителям, змеиному и людскому». И велит родителей мальчика казнить, а богатство их в казну забирает. Рубят родителям голову, а мальчика из дома выгоняют. А на следующее утро, когда Убби, ничего не подозревая, выползает на берег, слуги Эльтабера накидывают на него сеть и обливают змеиного царя кипящим маслом. Погибает змей в страшных муках. Глупо, однако, с темными силами такие шутки проделывать. Злятся все ползучие твари, подданные змеиного царя, что их владыку так жестоко умертвили. Собирается их великое множество со всех сторон. Выползают из реки. Весь берег, всю землю городскую сплошным ковром покрывают. Жалят всех людей без разбора и старый млад. Бегут куда попало, но нигде скрыться не могут. Тысячами умирают жители белого города от яда змеиного. Не остается в городе человека живого. Все лежат мертвые друг на друге, раздутые от яда. Даже Эльтабер настигает гнев подданных Убби. Когда захватывают его дворец ползучие гады, скрывается Эльтабер из города по подземному ходу, уплывает по реке далеко-далеко за зеленое море, живет тихо, прячется от людей. Но узнают подданные Убби, где живет Эльтабер. Заползает змея в его кибитку и прячется в бизоньем роге. А затем, когда Эльтабер желает пить, кусает его и убивает ядом. А что же мальчик, с которого все началось? Не кусают его злобные змеи поначалу. Помнят, что Убби мальчику монеты давал. Стоит мальчик посреди белого города, а вокруг змеи ползают. Везде, куда только глаз падает. Люди мертвые в повалку лежат, нестерпимый смрад от них идет. И змея огромная, дочь Убби, перед мальчиком из пыли поднимается, глядит на него с презрением. «Этот человеческий детеныш повинен в смерти моего отца!» — шипит и высовывает раздвоенное жало. «Если бы не он, остался бы жив наш царь Убби!» Мальчик дрожит, а змея кидается на него и кусает. В последний миг прикрывается мальчик рукой, и змея кусает его за запястье. Мальчик падает без сознания. Змея и остальные гады уползают. Лежит мальчик посреди мертвого белого города и видит странный сон. Приходит к нему во сне старец в белых одеждах и с белым посохом в руке и говорит: «Мальчик, ты совсем измучился от жажды. Выпей напиток». И протягивает чашу с белым напитком. Выпивает мальчик напиток, а тот сладкий и ледяной оказывается. Просыпается мальчик от испуга. Яд змеиный на него не действует. На запястье только две точки остаются от укуса. Внутри все горит у мальчика. Кричит он от боли и поет разные песни. И от этого боль исчезает. Встает мальчик с земли, бредет по белому городу среди мертвецов и поет, что есть силы. Выбирается из белого города и идет, куда глаза глядят. А белый город с тех пор называют проклятым городом. Не живут там люди, звери нор не роют и птицы гнезда не вьют. Заносит ветер песком стены города, а река Сырт топит дома. Не остается даже название города в памяти людской. А мальчик тот